Глава 13. Темные туннели. Наверное, когда-то тут было хорошо. Зимой тепло от поднимающегося из глубин жара, летом прохладно от работы огромных вентиляторов, спрятанных в особых вентиляционных шахтах. Наверное, тут люди были, спускались по длинной автоматической лестнице, шагали по платформе, присаживались на скамейки, сидели, ели мороженое, читали газеты или книги, дожидались поездов, уезжали. Или не уезжали, просто дремали, убаюканные мелькающими вагонами, думали о своем. Потому что в подземном мире как-то лучше думается, суеты меньше. На поверхности тебя одолевают непонятные заботы, но стоит спуститься вниз, как мысли начинают совсем по-другому идти. Мягче, плавнее. Вот кто-то мне рассказывал, что на этих подземных станциях служили специальные люди. Они следили за тем, чтобы пассажиры не забывали, зачем они сюда спустились. Не засиживались чрезмерно, не занимали места в вагонах. А тех, кто совсем потерялся, провожали в отдельные лечебницы, где их быстренько выздоравливали электричеством и кровопусканием. Теперь тут было темно. Корбитка светила плохо, с мраком почти не справлялась. «Что теперь?» – спросил Курок. «Направо или налево?» И направо, и налево одинаковая темнота. Может, справа чуть погуще, так ощущалось. «К центру куда?» – спросил я. «Направо», – ответил Курок через минуту размышлений. «Туда и пойдем». «Точно». Курок поглядел вправо. «А, ладно, ничего». И Курок спрыгнул на рельсы. «Я тоже». Я шагал первым. Метров через 100 наткнулись на поезд. Верхнее метро непроходимо не только из-за погони, хотя ее здесь тоже хватает. Поезда. Их слишком много. Некоторые стоят на станциях, другие застряли в тоннелях, некоторые столкнулись друг с другом, сорвались с рельс и перегородили путь. Прибавить сюда обвалы, затопления, прыгуны и просто ненормальные места. Так что пробраться через все верхнее метро не удавалось никому. Пару станций пройти – уже подвиг. А когда-то тут собирались от войны прятаться. Сейчас думаешь о такой наивности и смешно. Хотя раньше и город был другой, не сильно тяжелый. Не давил сверху, не прорывался снизу и не плющил с боков. Наверное, и небо раньше тоже было легче. Не наседало на крыши, а дома на землю. Поезд синий, синего цвета. Под землей хорошо сохраняются цвета. Этот синий. Курок устало плюнул. «По бокам не пролезть», — сказал он. «Придется через вагоны». «Можно под. Под вагонами». «Устал я под», — Курок плюнул. «Хочу над». Я достал открывашку. Замок простейший. Внутрь проникли легко. Курок ругнулся. Скелеты. Первый вагон заполнен скелетами. Много. Одежда не истлела, они так и сидели. А некоторые лежали. Пробираться через это мне совсем не нравилось. Хотя, с другой стороны, мертвецы они и есть мертвецы. Вокруг их полно. В домах, на земле, под землей. Куда бы ты ни направился. Перекатились в другой вагон, и там было то же самое. И в третьем. Курок смотрел под ноги. Или в потолок. По сторонам не смотрел. «Что с ними случилось?» «Попрыгун, наверное», — ответил Курок. «Прыгнули в люк. Или выброс газа. Или... да кто его знает. Наверху ведь то же самое. Вот, кстати, Петр считает, что попрыгун, он мог раньше случиться, сразу со всеми. То есть такой большой попрыгун, общий. Сердце, ну и мозг, и другие человеческие органы, они работают на электричестве. И большое электричество могло состыковаться с маленьким электричеством человека, и все разом умерли во всем городе. Или спутники сработали». «Некоторые не умерли», — заметил я. «Да, некоторые. Я слышал, у некоторых людей сердце справа расположено. Может, у них и электричество другое. Они могли и не умереть». «Ерунда. Просто не умерли те, кто во время удара подпрыгнул и висел в воздухе. Отсюда и название, кстати. А те, кто стоял или сидел-лежал, они все погибли». «Ну да», — Курок наклонился, поднял кость. «Все? Все подпрыгнули? Много ты знаешь людей, которые все время прыгают?» «Но и в живых осталось немного. Я думаю, те, кто остался...» Лампа погасла. Курок хихикнул. «Зловещий знак», — сказал он. «Тебе предсказалка-то что предсказала?» что мы будем жить долго и счастливо. Не знаю, не знаю. Почему темно? Вода пролилась. Воды у меня было достаточно. Я вообще с водой дружу. Заправлять бачок лампы в полной темноте тяжело. Пришлось повозиться. Курок молчал. Я старался сосредоточиться на лампе. Надо сказать Петру, пусть усовершенствует. Хотя, конечно, трудно настолько совершенное устройство еще улучшить. Ни разу не подумаешь, что оно 200 лет назад придумано. 300. Наверное, это одна из тех вещей, что на самом деле вечно. Вот как револьвер. Прекрасная штука, только встречается редко. Или будильник. Шнырь говорил, есть такие будильники, что могут 50 лет без завода ходить. А потом завел и еще 50. Получается, за один завод может две жизни человеческих пройти. Кого-то фарш перемелет, другие сами помрут, а часы будут тикать и тикать. Порох. 1000 лет назад его научились варить, и так до сих пор варят. Польза от него просто неимоверная. Наверное, порох – это лучшее, что человечество изобрело. Стрельба – одно из самых бессмысленных его применений. А порохом ведь можно много совершить. Горы двигать, реки прокапывать, салюты запускать. На Луну, наверное, тоже порохом отправляли. Курок не выдержал, пустился бормотать. Правильно, понятно. Человек в темноте жить не может. Он не летучая мышь, не рыба безглазая, не древняя птица птеродактиль, которая ушами смотреть умела. Человеку нужен свет. Я думал, он про мать бормочет, а он про шахтеров. Раньше они никогда на поверхность не вылезали. Они ненавидят поверхность и задыхаются от чистого воздуха. Я вот никогда не видел шахтера, ни живого, ни дохлого. Я вообще думал, что это только сказки. А не сказки. Если уж шахтеры вылезают наружу, то... Что то? Я подвернул клапан. Вода закапала на карбид, газ потек по пластиковой трубке, я чиркнул зажигалкой, стал свет. Курок стоял чуть поодаль, втянувшись в плечи, зрачки расширены, здоровенные, черные и страшные. У меня даже мурашки по загривку пробежали. В руке та самая красная коробочка. Та, что Курок снял с шахтера. Что он так эти таблетки-то жрет? Курок успокоил. Славные у шахтера пилюльки. После них все кишки в холодке. Не хочешь? Потом. Я посветил вокруг. Вагон, скелеты. Ничего особенного. То есть ничего совсем особенного. Мертвецы. Мертвецы. Много, конечно. И что-то... Что-то в них было ненормальное. В каждом. Я смотрел и никак не ловил, что именно. Мертвецы как мертвецы. В последнем вагоне только. Никого. То ли закрыт был, то ли еще. Ничего. Почти. В последнем вагоне на стене рисунок. Из черного распылителя сделанный. Такие часто встречаются на стенах. Раньше люди любили писать всякую чушь, ерунду, буквы и знаки. И тут тоже, в этом вагоне. Большой черный знак, пацифик. Этот самый. Перечеркнутый жирным красным крестом. А внизу подпись. Остановим апокалипсис. Апокалипсис. Апокалипсис это... Конец света, объяснил Курок. Конец света? Переспросил я. Вот все то, что вокруг, покрутил пальцем Курок, все это и есть конец света. Курок громко хрустнул костями. Не своими. Выбрались из последнего вагона. Спрыгнули на пути. Через 20 метров начался другой состав, тоже синий. Двери во втором составе были перекошены, пришлось выбивать стекло. Снова мертвецы, даже больше, чем в прошлом. Почти по колено мертвецов. Кости рассыпались и трещали. Мы брели, как через февральский снег. И опять, что-то в этих трупах меня смущало. Я осматривал каждый и снова никак не мог понять. И Курок опять завелся. Теперь не про шахтеров, а про мертвецов. Каких только мертвецов он в своей жизни не видел. Высоких, толстых, приземистых, мертвых в крайней степени и не совсем, начиная с мамы, когда она подавилась булавкой. Он присутствовал рядом. До сих пор эта душераздирающая картина стоит перед глазами. Последний вагон пуст. Я вдруг догадался, увидел, что не так. И совсем не удивился, когда мы наткнулись на третий состав. Опять! Курок выругался. Надо было идти налево. С чего ты решил, что направо? Три поезда друг за другом. Может, внизу пролезем? Я что-то не хочу через это. Я не стал с ним спорить, просто запрыгнул в вагон. Человек не должен ползать, человек должен ходить, высоко подняв голову, по-человечески. Курок не отставал. «Опять!» – прошептал он. «Да что здесь? Куда они все ехали?» «Никуда они не ехали», – сказал я. «Что?» «Никуда они не ехали. Погляди на волосы». «А что волосы?» Курок принялся разглядывать. «Волосы?» «Они черные», – сказал я. «Волосы». «И что?» «Ты что, не понимаешь? Они тут не просто. Это китайцы». Курок хмыкнул. «Да, китайцы, самые настоящие. У всех китайцев черные волосы». «Ну и что?» «То!» – я кивнул на скелеты. «Их посадили в вагоны, привезли сюда и пустили газ. Очень удобно». «Их что, убили?» Я кивнул. «Ага, видимо, это китайское бешенство. Кто-то из пассажиров был зараженным, и они решили не рисковать. Но они не выглядят бешеными». Я пожал плечами и направился по вагону. 3 состава мертвецов. Вот. Неприятно. Китайское бешенство. А вдруг оно заразно? Сидит вот в этих трупах, а мы им дышим. «Я не китаец», — сказал вдруг Курок. «Все так говорят». 3-й поезд оказался самым трудным. Скелетов было гораздо больше. Еще больше. А последний вагон тоже пустой. «Почему последние вагоны пустые?» «Там ехали добивающие», — ответил я. «Кто?» – негромко спросил Курок. «Те, кто добивал. Они ехали в противогазах, а потом прикончили выживших. Ладно, какая разница?» Я выбил дверь. Мы спрыгнули на рельсы. 4-го поезда не было. Шагал первым. Курок сопел за спиной. «Раньше тоже плохо жилось», – сказал он. «Что?» «Все. Ты вот твердишь, раньше другой мир был. Люди правильно жили. И все было устроено правильно, разумно. А ничего подобного. Еще хуже, чем у нас. Все друг друга убивали целыми поездами. Это нехорошее место». «Знаю. Погонь, она любит глухие места, где много народу загублено. Словно чует». «Нехорошо здесь», — повторил Курок. «Точно-точно. Плохо тут». «Вернемся?» Курок фыркнул. Двигались дальше. Темнота скрадывала расстояние, но вряд ли мы прошли больше километра. Скоро станция, на круговой линии короткие перегоны. На станции залезем в какую-нибудь каморку, дождемся утра, а там на поверхность. Рядом уже, недалеко. Шагали. Тоннель был однообразен, как все тоннели. Бетон, кабели, на стенах черные разводы от просочившейся воды, рельсы, покрытые ржавчиной, никаких указаний. «Вниз идем», — сказал вдруг Курок. «Что? Не слышишь разве? Опускаемся вниз». Я пока ничего не замечал. Но мы прошли еще 300 метров, и я тоже почувствовал. Шагалось слишком легко. Значит, под уклон. «Такое случается», — сказал я. «Тут все смещалось, пересмещалось. Ничего удивительного». «Вниз идем, и платформы нет», — возразил Курок. «Мне это не нравится». «Станции на самом деле нет. Хотя под землей все путается. Ориентиров-то видимых нет. Давай поскорее». Поскорее не получилось. Курок не мог поскорее. Хрипел. Я уже думал предложить ему передохнуть. Пусть посидит. Пусть табак свой пожует. А я вперед схожу. Посмотрю, что там к чему. Но быстро понял, что идея дрянная. Разделяться нельзя. Стало труднее дышать. Под землей вообще дышать трудно. Воздух старый. Вентиляция давно не работает. Иногда пробивает сквозняком, и все. Я человек привычный, могу дыхание, если надо, хорошенько прибрать. Гомер научил как. А вот Курок через раз дышать не привык. И пыхтел, и потел. Стал запинаться, и в конце концов остановился и просипел. «Все, передохнем». Привалились к стенам. «А воздух-то кончается». Курок потер нос. «Все ниже и ниже опускаемся. Не то что-то. Длинный перегон, дышать нечем. Надо возвращаться». «Возвращаться? А если до станции 100 метров? Если тут совсем рядом? А если это метан?» Курок втянул воздух, будто унюхать этот метан собирался. «А если он рванет, а?» «Думать начал. Это хорошо. Но слишком поздно. Это плохо. Папы нет. Папа просигнализировал бы, метан, не метан. Даже если не метан, все равно опасно. Надышишься и не заметишь, как сознание потеряешь. Все тогда. Возвращаемся, сказал я. Правильно, кивнул Курок. Все герои отступают, когда нужно. Конечно, если бы у нас были противогазы, мы бы не отступили. Мы бы смело пошли. Что, опять через мертвецов пробираться придется? А ты что думал? Придется. Но не пришлось. Мы повернули обратно. Шагали тяжело, почти незаметный для глаза уклон прекрасно чувствовался плечами. Курок еле волокся. Мне пришлось пропустить его вперед и чуть подталкивать. Время растворилось. На поверхности я чую каждый час, это нетрудно. Здесь ориентироваться нельзя. Считать не хотелось. Сказывалась усталость, недосып, перепуг и вообще. Я велел считать Курку, но он считал неравномерно, сбивался, ойкал. Считарей совсем не годился. Тогда я стал читать мерный тропарь. Он ровно полчаса длится. А полчаса при нашем темпе – это километра два. Но даже тропарь забылся. Видимо, от смущения темнотой. Человек не может в темноте,